Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 11 мая 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей Окунев. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 177 дней. Очень это хорошо. Так, и значит... Ну, у нас прямой эфир, конечно же. Сейчас я еще вот тут скажу интересные вещи, да? Ну, во-первых, Антона хотим поздравить с днем рождения. Он проживает в Америке, это сын нашего друга Жени. И он помощь оказывал, по крайней мере, вот когда писали письмо Трампу насчет Дадина, он его переводил. Ну, там потребовалось оно или не потребовалось, это уже дело третье. Ну, что там у нас поддержка в лице Жени и Антона, это точно, ему 21 день, 21 год исполняется. И сегодня по... И сегодня по американскому счислению, да, 5-11-2017. Да? Да, сегодня 5-11-2017. Там уже идет у них раньше месяц. Сначала месяц, потом да, день. Потом день. Да. Так что вот по американски 5-11-2017. Так, хотел какие-то эти объявления. Кость, ты у нас тоже в эфире. Будь ты уже который день хочешь что-то в эфире сказать, говорит, не хочу тебя перебивать. Не перебивай, скажи. Это... Ага. Че, Сереж? Сейчас у нас... Ну, понятно, ладно, хорошо. Путин поручил сосредоточиться на устранении последствий паводков в Тюменской области. Когда я прочитал, я понял, что ну все, там утонет все. В результате утонули самолеты, которые были назначены для устранения последствий паводка. Вот, вот они утонули. Жалко, кстати, неплохие самолеты. Лучше бы нам отдать. 9 штук их утонуло, да, там и Ан-2 в том числе присутствует. Поэтому, да, лучше бы отдали нам. И вот название мне очень нравится. Кремль рассказал о докладе Путину о паводках и пожарах. Кто такой Кремль, чей доклад Путину? Ну, то есть такой, такой бредятина всегда. Какой-то Кремль есть такой, такой кадавр, которого Кремль зовут. То есть есть Кремль и Путин. Это разные такие существа. Это просто жесть какая-то. Ну, пусть. Вот говорит, что... Путин очень озабочен вопросом паводка и пожаров. Значит, все утонет вначале, а потом, когда да, освободится от воды, еще и все сгорит. Потому что он бедоносец, и лучше вообще ему ничем не заниматься. Вот. И подписал он указ о запрете анонимности в интернете. Это так написали многие СМИ. Мы почитали, на самом деле нашли... Вот, стратегию развития информационного общества в России до 2030 года. Там очень много написано, но будем читать, изучать. И пока ясно то, что вот на такие каналы, как «Кактус», как «Артподготовка» будет наезд. Потому что, ну, посмотрели, что-то ничего не получается у них. То есть надо их приравнять, нас, вернее, приравнять к СМИ, ну, естественно, запретить. То есть главный запрещальщик тут вот во всеоружии. Ну, он же не понимает, что там нет выключателя такого. Взял и выключил. То есть там интернет действует совсем по другим принципам, по другим законам. Так что у него ни одного шанса. И эту стратегию 2017-2030 можно засунуть в одно место. И там ей, собственно, и будет место. Да. Два момента. Первый. Вот очень много по вчерашнему закону, мы об этом тоже говорили, который ограничивает проведение митингов. Там их нужно теперь согласовывать с ФСБ. И многие говорят о том, что это... Ну, понятно, что так или иначе, безусловно, давайте скажем так, безусловно, это связано с акцией, которая будет в июне, да, акция Алексея Навального. А вот как вы считаете, Вячеслав Вячеславович, Путин знает о предстоящей акции, лично я имею в виду, знает о предстоящей акции Алексея Навального, и вот этот подписанный указ, это ему принесли и рассказали, что вот там чемпионат мира по футболу, или он сам что понимает? Да нет, ну, конечно, ему принесли, все показали, то есть там такие они мудрецы, анализ вначале провели, сказали, что вот это вот так, а потом, значит, для этого нужно сделать вот это, или вот это, и даже нарисовали альтернативу. Ну, Путин, наверное, подумал, что надо вот такой указ, так он всех перехитрил, и футбол, то есть письку и кинжал он в одной руке держал. Тут и футбол у него, и запрещение митингов, и что хочешь, да. Тут вот такая мысль появилась, а почему не запретить футбол в связи с нашими мероприятиями? Да, вот тут, я не знаю, такая вот крыса, видно ее прям гофмановская нам вот принесли, чтобы мы показали такое произведение искусства. Бежит такая крыса, очень интересная такая. Красивая крыса. Бежит, быстро бежит, так что вот, да. Это насчет футбола и Путина, да, вот сюда надо ее как-то поставить. Ну да, нас попросили поставить ее на стол, я сказал, главное, чтобы ее не стащило. Да, вот она такая крыса бежит. Ну и возвращаясь к вопросу. А надо сказать, еще вот такой интересный кот. Тут за этой крысой гонится. Вот он такой кот. Сфинкс такой вот. Вот такой сфинкс очень негодует он относительно крысы, да. Так. Возвращаясь к вопросу о стратегии, которую сегодня принял Путин, я зачитаю, в общем-то, для чего сделана эта стратегия и какие интересы обеспечивает данная стратегия, согласно, собственно, самого текста закона, вернее, стратегии, да. Значит, настоящая стратегия призвана способствовать обеспечению следующих национальных интересов. Развитие человеческого потенциала. Обеспечение безопасности граждан и государства. Ну, наверное, государство от граждан просто неграмотно. Повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве. То есть ограничение интернета, это повышение. Вот интересно, сегодня мы будем говорить про блогера Соколовского, да, которого там хотели посадить, но об этом мы еще сегодня скажем. Да, это вот интересно, повышает нас в мировом гуманитарном и культурном пространстве нашу роль или принижает? Наверное, все-таки принижает. Развитие свободного, но устойчивого и безопасного взаимодействия граждан с органами государственной власти. Здорово. Устойчивого и безопасного взаимодействия. То есть, если интернет есть, то они опасно взаимодействуют, а так и безопасно. Вообще взаимодействие. Повышение эффективности государственного управления, вот это еще лучше. То есть, если в интернете напишут, что все козлы всем вафлю, то оно будет совершенно неэффективным. Конечно. И формирование цифровой экономики. Что такое цифровая экономика? Она, наверное, в голове у этих ребят. Они пытаются цифровую. Да, ну хоть какую-то, хоть цифровую. Жуть. Так что такие вот у нас задачи у предстоящей стратегии. А также в России появятся телепередачи, направленные на противодействие терроризму. Да, то есть там в телепередачах будут рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Мы уже видели, где показывали печи, а рядом Мальцева. Да, да, ну, я имею в виду фотографии печей, да, потом, и где Гитлер и Навальный. Мы это все уже проходили. А вот правительство Ульяновской области случайно пишут, написало правду. Я не знаю, я думаю, что это просто пятая колонна порезвилась. Но вообще, конечно, очень хорошо. Давайте я зачитаю. Прочитай, да? Нужно зачитать. В общем, здесь текст, значит, постановление губернатора за подписью губернатора. Значит, весь текст я, конечно, читать не буду. Ну, про отопление. Ну да, про отопление небольшая выдержка. В общем, там постановление, утвержденное приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 номер 1021, суммарный прирост перспективной тепловой нагрузки до 29 года составит... До 22 года. До 29. У меня написано до 29. Составит 375 гигакалорий в час, а прирост перспективной тепловой нагрузки до 22 года составит 133 гигакалорий в час. Отсюда скобка открывается 133 гигакалории, и до конца раздела начинается пиздеж. Это прямая речь, которая написана в постановлении губернатора области за его личной подписью, которая была выложена на сайте, на официальном сайте. Причем пиздеж, простите, но если они употреблять это слово, как я его могу избегать, написано большими буквами, чтобы никто не пропустил. То есть это было написано, это было дано на подпись губернатору, он это подписал, потом это было опубликовано. Представляешь, какая прелесть. То есть, ну, нужно установить, кто это сделал, и он, этот человек, железно может рассчитывать на первую премию, надо только обозначить, как ее назвать, эту премию, давать всем людям, которые делают такие правильные, полезные вещи. Партизанская премия, да, вот это гениально сказано, именно партизанская. Так что отзовись, в общем-то, наш неведомый друг, и я думаю, что мы с удовольствием все скинемся и что-то там такое невероятное подарим. Глава Ставрополья поощрил потерявшую туфлю во время парада девушку. бредятин. Ну, то есть шли на параде парни, девушки, одна девушка потеряла туфлю. Ну, естественно, она не стала метаться среди всех. Ну, представь, этот солдат на плацу сапог слетел, он побежал там. И попал под танк. Да, это под танк. Самый веселый. Вот, и теперь говорит, что она Золушка, и поэтому это подвиг, и вообще героизм, и теперь ей какие-то подарки вручают и так далее. Такой бред вообще. Вот, можете себе представить, какой бред здесь подвиги. Она, наверное, на 3 размера больше. Что сорвалось. Ну вот зато суд приговорил Скаловского, как пишет, ловца покемона в храме к условному сроку. И все радуются. Представляете, то есть ни за что человеку дали 3,5 года условно, и все радуются, что хоть нереальный срок дали, тем более, что он был арестован, сидел в СИЗО. То есть такие вот интересные вещи. И, да, акт милосердия. Список экстремистов его теперь включат по акту милосердия. Вообще, на самом деле, есть целый перечень на прямых речей, так скажем, которые, ну, юристов вообще приводят, наверное, в экстаз, да, и в такое практически прединфарктное состояние, если прочитать. Но мне достаточно, наверное, одну фразу, значит, из приговора зачитать, почему, собственно, Соколовского-то приговорили. Не потому, что он покемонов в храме ловил, а потому, что он формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол. И за этого человека нужно, за формирование мнения нужно посадить человека на 3,5 года. Это мне приходит сразу... Нет, ты там про прокуроров, он там хорошо написан. Прочитай, стоит почитать. Да, это мне тренировки прям нужно. Мне сразу приходит в голову ассоциация такая, что висит человек такой повешенный за шею, ну, в смысле, на виселице, и формирует мнение, что в стране, значит, смертная казнь. То есть не те, кто его повесил, а вот человек, который висит, он формирует мнение. Да, так. Азоки формируют мнение, что... Так, минутку, я сейчас обязательно найду. И вот пишут все СМИ, чтобы как-то унизить Соколовского, да, что вроде бы в суде, и, там он говорил, и было это, не было, я не знаю, что ролики были созданы с целью заработать и прославиться. И так все кайфуют. Я напоминаю тем, которые особо кайфуют по этому вопросу, слова Льва Николаевича Толстого из «Исповеди». Да, он там написал: «Вот время... Я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости». Поэтому многие вещи в этой жизни, может быть, он и начал это делать по этим мотивам, про которые они там написали, но поверьте, все, что будет он теперь делать, он будет делать совсем и по другим, да, мотивам, и побудители совсем будут другие. То есть его перевоспитали. Представляешь, то есть это как раз элемент исправления и перевоспитания. Только это перевоспитание таким боком режиму выльется, что они лучше бы так и продолжал он там из корыстолюбия, да, как Лев Николаевич Толстой. Наши соратники предлагают тех свидетелей, которые якобы чувствовали, чьих он оскорбил, верующих, заставить доказать их, что они верующие. Ежели они такого не сделают, то... лжесвидетельствование привлечь. Нет, так это вот... Это противоречащие друг другу вещи. Очень понравились мне слова Невзорова, когда я сидел в тюрьме там и слушал, и Невзоров сказал, что, ну, это как такая ролевая игра, которая РПЦ, ну, там мужчины в платьях, там еще что-то, они что-то там делают такое, и мы не обязаны абсолютно знать, во что они там играют и какие у них правила игры, с какой стати-то мы должны это знать, да, ну, особенно вот Соколовский, который является атеистом. Ладно, я православный, да, и то меня не все устраивает, а он атеист, с какой стати-то он вообще должен, ну, он прикалывается по-своему, ну и пусть прикалывается, почему? Они там ловят бесов и Соколовского, ну, да. Покемонов. И это надо отметить, что никто не отметил, это у человека впервые, наверное, в истории вот... российского судопроизводства привлекли за ролик. Конкретно того, кто сделал этот ролик. Не того, кто перепостил или еще, а того, кто сделал ролик, привлекли за ролик впервые. Ну нет, я не согласен. Ну кого же еще? За YouTube кого еще сажали? Максима Марцинкевича посадили за ролик. Ну, вопрос в том, что здесь, значит, он чувство верующих там оскорблял, а Марцинкевич разжигал национальную рознь путем национальной, к социальной группе таджикские наркоторговцы. Но это же было тоже по факту ролика. Именно ролика. И, кстати, третье или какое там, четвертое, пятое, я не помню уже по счету, какое уголовное дело, опять-таки Марцинкевича, было за видеоролик, где он рассказывает про фильм «Сталинград» и цитирует фильм «Сталинград» и говорит: «Сдохни, нацистская подстилка». И таким образом он разжигает рознь к нацистским подстилкам. Не, я не шучу, это человека посадили за это, поэтому можно по-разному относиться к Марцинкевичу, но, наверное, это странно, мягко говоря. И вот тут вы просили цитаты. Нужно, во-первых, пояснить, кто не следил за делом Соколовского, нужно пояснить, что когда его взяли в первый раз, на него возбудили вот эту статью за оскорбление чувств верующих. Но потом это приобрело какой-то невероятный масштаб и окрас, и ему еще приписали 282-ю статью за разжигание розни к там, социальной группе верующие. И, что сегодня интересно, суд признал, что он разжигал, вот это, наверное, впервые все-таки, вот все-таки он где-то первым будет, разжигал ненависть к социальной группе феминистки. То есть это как-то тоже. А почему нельзя разжигать ненависть к социальной группе террористы, ну, например? Пусть он разжигает ненависть к социальной группе террористы, но это же как-то парадоксально. Цитаты прокурора я вам сейчас зачитаю. Информация в ролике, кавычки открываются, «Анус себе заблокирую Роскомнадзор», показывает, как Соколовский относится к государству, президенту и органам надзорных там функций. Ну, то есть цель Соколовского сформировать негативное мнение о женщинах и верующих. Это значит заявил. Соколовскому надо премию давать, точно. А как они цели-то установили? Это что-то вообще из серии «Малиус Малификарум», да, где нужно обязательно признание, потому что ты тогда не сможешь понять, что была цель общения с дьяволом, потому что, да, ну как ты иным путем докажешь? То есть он должен признаться, Соколовский. Иначе как ты поймешь, какая у него была цель? Соколовский, сравнивая Иисуса Христа с зомби, то есть наделяя его признаками живого мертвеца, умышленно составил, значит, пошел на преступление, это по мнению прокурора. Я все понимаю, но у определенных людей есть определенные сомнения, что вообще такой персонаж существовал, как Иисус Христос. И при этом это, кстати же, не отрицает христианство как таковое. Конечно, и да. Есть же очень много ответвлений христианства, которые как раз-таки строятся на том, что Иисуса Христа как человека не было, и это не оскорбляет чьи-то чувства. Да нет, да это вообще, какая разница, он что, обязан это знать? Надо Иисуса Христа признать. Человек даже не обязан уметь писать. Вот, ну не умеет человек писать. Мы что, за это его привлечем к ответственности? Ну не умеет человек считать. Мы его будем привлекать к ответственности, какой стати? Это его право. Это конституционное право. Он считает, что такого человека, как Христос, не было. Ну и ради Бога, это его право. Если, не дай бог, когда-нибудь меня будут судить по статье «Разжигание ненависти к, значит, этим верующим», да, я прибегну к двум вариантам. Первое, я попрошу допросить в качестве свидетелей родственников Иисуса Христа и задать им вопрос, оскорбились ли они, но если они ссылаются на то, что это человек, значит, у него должны быть родственники. Вот, это первое. А второе, если они ссылаются, то есть связывают судопроизводство с Библией, и говорят, вот в Библии написано так, и из этого следует, что уголовно там какой-то связывают вот эти две вещи, да, то тогда я попрошу, значит, свидетелей не допускать до процесса, потому что в Библии написано, если есть тебе вера, хоть зерно горчичное, и скажешь, ты гореть и сдвинься, а вода омоет ее реки, то гора сдвинется с места, а вода прольется в тот же миг. Следовательно, если вы свидетели говорите, что вы верующие, я оскорбил ваши чувства, подвиньте гору, будьте добры. А если вы ее не сможете подвинуть, значит, вы не верующие, значит, вы не можете быть свидетелем. Ладно, это чушь такая, но вот мы вынуждены об этом говорить. Значит, еще прямая речь прокурора. В видеоролике, кавычки открываются, тебя поимели, Соколовский назвал Конституцию парашей, а президента пожизненным диктатором. Если человека не устраивает государство, он может переехать в другое. Если это государство не устраивает народ, да, то это государство наберет другой народ. Как, собственно, оно и делает. Да? То есть в этом логика прокурора, представляете, какая прелесть. То есть это сразу, это, собственно, за такие вещи, ну, в определенном мире сразу ставили к стенке, вот за заявление прокурора, как врага народа. Это типичный малефик и враг народа, типичный, прям вот. Ортодоксальный, я бы так назвал. Да, ортодоксальный малефик. Еще цитата. Тот факт, что некоторые люди не оскорбились заявлением Соколовского, не имеет значения. А тот факт, что некоторые оскорбились, имеет. Понимаете, как бывает. И вот самое мое любимое, оно вроде бы не смешное, но оно мое самое любимое. Ведется работа, это прокурор нам рассказывает, ведется работа по подаче заявления об изъятии роликов из интернета. И я все понимаю, есть понятие блокировки, есть понятие удаления, уничтожения, я не знаю, там, истребления ролика из интернета. Не тряси стол. Пардон, я возмущен. Но понятие изъятия ролика из интернета, надо взять пилу и выпилить этот ролик. Клещами, зачем клещами? Давайте отсыпем прокурору роликов. Да, отсыпем, вот прокурору отсыпали, я думаю, перед производством. Сейчас я скажу, как у нас прокурора зовут. Чтобы чтобы не оставлять все-таки, скажем, анонимным, да, столь яркого оратора, сторону обвинения на процессе представляла Екатерина Калинина. В прошлом году она была признана лучшим государственным обвинителем Свердловской области. Это круто. Это крутое звание. Лучший палач года. Лучший государственный обвинитель Свердловской области. Да, вот Пескова спросили по поводу Соколовского. Он ответил так. То есть мне больше всего нравится название статьи. Песков не стал комментировать приговор. А, нет, другие были. А Кремль откомментировал. Да, и там говорит, я это оставляю без комментариев. Это вот такой комментарий, это не наш вопрос. Молодец такой, представляешь? Красавчик. Да, и вот Дмитрий Киселев с подбитым глазом появился, где-то разбил, мягко говоря, лицо, да? Да, мягко говоря, лицо. Вот такая фотография Киселева, да, явные признаки асфальтовой болезни мы наблюдаем. И он говорит, на даче в Крыму подскользнулся на гравии, ну и, соответственно, вот так. Ну, что. Кто-то вот почему-то всегда, тот, кто ставит им фингалы, он почему-то всегда правша. Вот обратите внимание, да? То есть, ну, как человек, который занимался, да, когда-то некоторыми единоборствами, я вот, нет, там, понятно, что асфальтовая болезнь есть, но вот этот фингал, это нормально, так, справа и так, пух. Легко так, я помню, это нормально получается, так что я сильно удивлен, если кто-то вообще вот чушь поверил. Тут у нас в чате есть оригинальные шутки, но они теперь, за них теперь 3,5 года условно дают, поэтому я их читать не буду. Серьезно? Да, но я заценил про одного мужика, и еще 12 я заценил. Нет, ладно, я зачитаю. Теперь пишем, если Соколовский назвал, значит, Христа представителями традиционной сексуальной ориентации, а у него было 12 апостолов, можно ли это назвать гей-парадом? И привлечь их за это к ответственности. Ужас вообще. Сейчас кто-нибудь точно оскорбится. ФСБ задержало еще одного человека, связанного с устроившим теракт в метро Петербурга. Ты знаешь, вот больше, чем содомиты, которые стоят у руля Русской Православной Церкви, люди алчные, которые дали, как монахи, обет нестяжания и при этом грабят буквально открыто. Но, наверное, больше нельзя оскорбить Христа и больше нельзя апостолов его оскорбить, чем вот видение всего этого. Это настолько оскорбительно, что все остальное, оно, как говорил Остап Бендер, да, полностью Конрад Карлович, это дело в сравнении с тем, которое мы затеяли, имеет вид безобидной детской игры в крысу. Вот именно это имеет вид тоже, вот то, что делает Соколовский, другие там, безобидный имеет вид детской игры в крысу. А что эти ребята делают с православием, это, конечно, страшно, это уничтожают они его. Поэтому я думаю, что из нормальных людей ни один не оскорбится. При взрыве в кафе Махачкалы пострадали два человека. А, ФСБ, ты сказал, что задержали человека, связанного с терактом в Петербурге, то есть их уже столько назадержали, я не знаю, вот теперь под этот теракт в Петербурге будут еще много-много времени задерживать тех, в общем-то, кто нужен, да, и кто не нужен. И в Махачкале говорят, что взорвалась какая-то самодельная граната, неизвестный бросил гранату около кафе и скрылся. Писатели Чечни потребовали от ООН пресечь травлю народа республики в связи с темой ЛГБТ. Вроде народ республики никто не травит. Там пишут о том, что власть... Да, власть... Да, власть... Подождите меня вот одного человека. Да. Мне смешно было, когда Кадыров это говорил, что пусть к нему подойдут. Да. Кто там геев обижает. Вот такие дела. Так что я думаю... Это, ну, понятно, что это такая в советский период тоже была такая компанейщина. Что-то там сказали, и там выходят люди с плакатами, там у нас там все нормально с правами человека, там еще что-то там. Ну, разные вещи были, мы это помним. Это из этой же серии. Там какие-то писатели подписывают письма о том, что не надо давать Солженицыну Нобелевскую премию или еще что-то, ну какая-нибудь чушь. Нет, ну нужно понимать, вот это все смешно, конечно. С одной стороны, понятно, что там я, естественно, не причисляю себя к сексуальным меньшинствам, естественно, да, я нормальный человек нормальной сексуальной ориентации и достаточно скептически отношусь к, в общем-то, нетрадиционным так называемым сексуальным ориентациям. Но понятно, что я абсолютно против того, чтобы их там где-то секретно в тюрьмах содержали, пытали, убивали, в общем-то, без суда и следствия, это совершенно очевидно, да. Но в то же время меня очень удивляет такая позиция, что вот есть Чечня. И, ну, мы понимаем, да, что Чечня это совершенно отдельная такая правовая форма, да, там можно убивать, там можно делать все, что угодно, и вам за это ничего не будет. То есть там совершенно свои порядки и свои законы, несмотря на то, что это территория России. И там есть какая-то отдельная маленькая категория людей, которые подвергаются вот этим давлению, да, так это назовем. И в то же время есть остальная Россия, где гораздо большее количество людей, неважно каких политических взглядов, религиозных и там их половой принадлежности, в общем-то, ориентации половой, да, они подвергаются таким же уничижениям, таким же пыткам, таким же издевательствам. Мы знаем огромное количество, которые в тюрьмах сидят по политическим статьям, и там их избивают и пытают, и что с ними только не делают. Но при этом и Организация Объединенных Наций, и сегодня, насколько я так понимаю, в Великобритании там написали официальное письмо в Россию, да, о том, что необходимо прекратить давление на геев, но, господа, давайте, наверное, на всех прекращать давление, не только на геев или там на натуралов, давайте прекращать давление на всех. То есть почему европейское сообщество не интересуется судьбой натуралов? Вот что меня беспокоит. Почему европейское сообщество не интересуется судьбой натуралов? Ну, это же связано с неким лоббизмом. Лоббизмом, безусловно. Конечно, у структур, у экологических структур, у там каких-то сексуальных меньшинств, у них есть свои лоббисты. Нам нужны натуралы, лоббисты натуралы. Делать нужен какой-то другой признак. Не то, что мы там вот живем с женщинами. Нужен какой-то другой признак, понимаешь? Который... Да. АТЭК принял... Вот спрашивают, Мальцев, когда будем штурмовать Кремль и там вешать и так далее. И сегодня по этому поводу прикол был, когда, говорит, Владимир Владимирович, надо прекратить грабить. А то люди пойдут брать... Зачитай. Владимир Владимирович, если мы не прекратим воровать, народ скоро пойдет на штурм Кремля. Постройте им рейхстаг. Это должно их отвлечь. Как говорит, за чьи деньги куплен ноут какой-то? Как, за ваши, товарищи, за ваши. У нас все оборудование, которое у нас было, у нас все изъяли... До последнего телефончика. Нет, конечно. Поэтому те деньги, которые вот сбросились, купили, вот это какой-то, говорят, он мощный, но был подержанный, да, после ремонта. Да, мы купили его на базаре, подержанный, потому что нет возможности, нет необходимости, скажем так, да, мы вполне в скромных условиях всегда вещали, люди, которые нас смотрят давно, об этом знают, у нас как бы вот кроме стола и ноутбука никогда ничего и не было, мы с фоном разжились, да, и то вот за те средства, которые мы вместе с вами, друзья, в отсутствие Вячеслава Вячеславовича собирали, поэтому те, кто за нами смотрит, следит, я думаю, у них этот вопрос не возникает. А вот лагерь АТЭК принял 9 детей из Сирии на отдых. Где лишь бы не отравились, да. Я как раз об этом и подумал, что там, может, они уцелеют в этом, в Сирии-то, да. И Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти 5-летней девочки на даче в Ханты-Мансийском автономном округе. Утонула вроде бы она в канаве, но ее там нашли тело. Очень много сейчас будет этих вещей, связанных с утоплением, потому что, ну, мы видели прошлый год, это, так сказать, и на этом, как озеро-то это называлось? Всем озеро, да, это страшное. И в лагерях тонули, и в каких-то бассейнах и так далее. Хотя, в общем-то, лето, не знаю, теплое будет или холодное. Сейчас вот все в снегу такое, вот такое, как в том анекдоте. Помнишь, девочка, когда здесь зимой совочком копает снег, ей говорит, девочка, ты что не одета? Она говорит, ну, ведь лето. Говорит, ты какое же лето? Ты видишь, кругом снег. Она говорит, ну, такое хреновое лето. Вот и сейчас то же самое, такое хреновое лето. Сейчас выйдет, кругом все заснежено. Это, надо сказать, 11 мая. Но тем не менее, нужно родителям иметь в виду, что этим летом будет очень много таких проблем. Матвиенко говорит, в России не будет разгула ювенальной юстиции. И вот, да, тут разгул, беспредел, причем ювенальной юстиции. Если нужно будет скомандовать, как у того дальнобойщика, то заберут ребенка элементарно. А если нужно реально вмешаться тогда, когда родители сильно пьющие или что-то происходит, или как вот у тех многодетных, у кого пропал ребенок, его даже просто по головам просто пересчитать, и в течение года не пересчитать, потому что нафиг никому не нужно. Что-то дернулся и... Нет, тут мне сначала про ювенальную юстицию, у меня это очень больная тема, потому что сейчас меня начнут тут агентом Госдепа называть, да, но кто-нибудь вообще вот, ну не хочу просто никого обижать, да, кто-нибудь вообще понимает, что такое ювенальная юстиция, потому что я помню прекрасно вот этот период, когда ювенальную юстицию хотели вроде бы как вводить, и там была целая, значит, кампания о том, что вы ударили по попе ребенка, у вас изымут ребенка, потому что это ювенальная юстиция. Это вот как вчера Хабат, да, у нас эта тема дня вчера была, вот ювенальная юстиция, это что-то похожее, вот что бы ни случилось, во всем виновата ювенальная юстиция. Друзья, загуглите, только, пожалуйста, не на сайтах НОДА, да, не на сайтах Федора, а загуглите хотя бы в Википедии, что такое ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это создание ювенального суда, который судит в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав ребенка, который в России не держит, не работает ни черта. И если кто-то не знает, как сейчас судят детей, я вам могу сказать, потому что меня судили, когда мне было 18 лет, я знаю, как судят детей. Да? То есть это абсолютно незаконный процесс, абсолютно незаконный, на котором не работают никакие законы, ничего. Поэтому я... сторонник ювенальной юстиции, как создание ювенального суда, в рамках которого будут соблюдаться права детей в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав ребенка. Но это как бы мое мнение. Вы почитайте, что такое ювенальная юстиция. Не только еще раз, пожалуйста, не на сайтах Федорова и не на сайтах вот этих сторонников мирового заговора, там сокращение населения, евреи нас захватывают, там рептилоиды им помогают и так далее. Поэтому я думаю, что вы измените свое мнение, если почитаете, о чем речь. Так, опа, у меня какой-то самолет тут еще вылез. Так, Матвиенко не видит оснований для серьезных перемен в госстроительстве. То есть то, что происходит, это такое государственное строительство в ее понимании. Ну, не знаю, у нас на самом деле существует авторитарное государство, даже абсолютной монархии. И существует госстроительство даже при абсолютной монархии, мы это все прекрасно понимаем. И там все эти вещи направлены на удержание монархической власти, на удержание авторитарной власти. То, что происходит здесь, госстроительство можно назвать с такой натяжкой. Потому что это вектора прямо направлены друг против друга. То есть это тот случай, когда правая рука не ведает, что творит левая. Если кто-то думает, что все, что творит Путин и все его клика направлены на удержание его власти, то тогда кто нам-то помогает? Кто помогает нам делать 5-11 число, понимаете? То есть он главным революционером является. Он копает такую яму, такой пилой пилит сук, на котором сидит, что у нас мы там лобзиком каким-то что-то, и тут такой у него, я бы даже сказал, электрическая или бензопилая, ей все, да. Причем с таким удовольствием это делает. Если Валя это госстроительство, тогда я не знаю, что я учил в институте, где как раз был такой предмет. Наверное, тогда я ничего в этом деле не понимаю. Хотя как раз в этом деле я специалист. Может быть, и в других не очень, а в этом нормальный. И вот сын Валентина Матвиенко ликвидирует свою компанию в Кронштадте. О, как такая новость топовая. Петровский альянс вот, ликвидирует почему-то. А вот младший сын Чайки, а он этот ликвидирует, а тот наоборот, открыл в Ялте компанию для строительства отелей. Причем в Ялте компанию. Компанию можно открыть где угодно и строить отели где угодно, но почему-то в Ялте. ЮБК. Юбка. Должна быть юбка. ЮБК. Странный такой товарищ. Такие вот. И совбез предпределал высокой степени угрозы применения террористами химического оружия в России. И это наводит на определенные мысли. Ну что может остановить 5-11? Да? Ну, как раз применение химического оружия, только не террористами. То есть, если будет несколько таких случаев, то или же эпидемия, о чем мы говорили, то можно вводить по эпидемии карантин, по этому случаю военное положение, фильтрацию и так далее. И, в общем-то, я думаю, что вчера они на своем совбезе не только про Трампа и Сирию говорили, но судя по всем этим заявлениям, которые сейчас, и по тем документам, которые подписал Путин относительно интернета, но и относительно всех наших мероприятий, которые мы запланировали. Только он впрямую не запрещает нам проводить это мероприятие, он опосредованно. Мы тут футболом занимаемся, а вы поэтому не могите нашу власть свергать. Ну, не знаю, как это вот как можно так сказать. Да? Вот мы тут будем играть в футбол, а поэтому вы нас не сможете тронуть. Вову сможем, честно тебе скажу. Хоть ты играй в эту, как она называется, кёрлинг. Хоть кёрлинг играй. Хоть в хоккей. Да, я все время забываю. Я просто вспоминаю, как было объявление президент Российской Федерации кёрлинга. Мне очень понравилось объявление. Россию внезапно отключили от SWIFT на полдня. Произошло это вчера. По странному совпадению, в тот момент, когда договаривался с Тиллерсоном Лавров. И что-то то ли они не очень договаривались, то ли хотелось продемонстрировать так вот, как может случиться, да, серьезность намерений, но никакие проводки не могли осуществляться в течение полсуток фактически. Вот потом все нормально заработало. Я представляю, как людей торкнуло там, которые переводами денег занимаются, вдруг раз все повисло, без объяснений, без объявления войны, причем впервые, да. И они уж подумали, наверное, что сейчас тут включат радио, а скажут, от советского информбюро, и все, и нормально. Дорогие товарищи. Ну да. Директор нацразведки США назвал Российскую Федерацию одной из главных угроз США. Ну, в общем-то, имеет право. Он, если директор нацразведки, значит, он в том числе определяет угрозы национальные. Ну, я так понимаю, что это же недаром сказано в тот момент, когда проходят переговоры. То есть это вброс такой, ну, точно не для российских СМИ, это вброс для американских. Так, и Песков опроверг связь между отставкой главы ФБР и заменой посла России в США. Действительно, еще одно странное совпадение. Главу ФБР уволили, мягко говоря, и тут же отозвали посла, российского посла, а кто будет вместо него, непонятно. Ну, тут вот говорят, что будет заместитель главы МИДа Антонов. Но это слухи, опять же, которые не подтверждает. Песков говорит, кого назначим, тогда мы вам скажем, когда уж назначим. И Путин прокомментировал увольнение главы ФБР. Ну, он сказал, что никак не повлияет на взаимоотношения и так далее. Ну, в общем, никак не прокомментировал, что никакого отношения мы к этому не имеем. Но в этом никто и не сомневался, что Путин к этому никакого отношения, к увольнению точно никакого не имеет. Я далек от мысли, что он позвонил Трампу и сказал, слышь, уволь там своего по ФБРшным делам. Зато Кремль ориентируется на встречу Путина и Трампа в июле. Ну, это логично, в июле будет G20, Путин там будет, и они рассчитывают, что Путин может сесть за стол к Трампу, как в свое время сел за стол к бразильской президентше, которой потом сильно не повезло. Вы помните, когда она села к нему за стол, мы сказали, что будущее ее теперь совсем кошмарное, потому что он бедоносец. То есть это было понятно, что она получит импичмент, и задолго до импичмента мы об этом говорили. И Трамп подпишет указ о создании комиссии по недопущению махинаций на выборах. Да, ну, как-то вообще у нас тут в России принято такие комиссии называть избирательными комиссиями, но даже Трамп понимает, что избирательная комиссия и та, которая не допускает махинаций, это все-таки разные органы. Потому что даже там, представляешь, а уж что ж говорить про то, что происходит здесь. Представитель МИДа Мария Захарова раскритиковала американские СМИ. И да. Сказал, то ли дело наш Киселев. Осталось подлатать немножко, а так ответить. Да. Причем она такие и выдумывает фразеологические обороты. Если раньше мы говорили о вакханалии, это в СМИ вакханалия, это как, ну, вакханалия, это возлияние, да, в честь бога Вакха, то сейчас об интеллектуальной агонии. Интеллектуальной агонии. Это вакханалия. В агонии находится режим Путина. Причем в такой конкретной, вот как фильм «Агония» был по Пикулю «У последней черты», да, где Петренко играл Распутина. То вот сейчас в такой агонии находится режим Путина. СМИ американские в какой-то интеллектуальной агонии находятся. После агонии должна наступить интеллектуальная смерть. Ну, после агонии наступает смерть. Да? Если это интеллектуальная агония, то после нее должна наступить интеллектуальная смерть. Я далек от мысли, что СМИ США умрут интеллектуально после того, как вот их посетила Мария Захарова, Лавров, Кисляки там и прочие, да. Ну, кисляк какой-то будет у них, они, конечно, но не умрут, честно я скажу. А вот Лавров заявил об отсутствии у России стратегии выхода из Сирии, причем заявил об этом как о достижении. Да, вообще-то это проколы очень серьезные, потому что, ну, как говорят самураи, вот Дзёте хорошо это написано, хотя Дзёте и пишет, что доблесть заключается хотя бы в том, чтобы забежать в дом своего врага и быть убитым. Да? Но тем не менее, все-таки раньше он пишет, прежде чем зайти в дом, подумай, как ты оттуда будешь выходить. Но если у тебя нет цели выходить, да, то есть там сипуку себе сделаешь, ну тогда можешь и не думать, по идее. Да? То есть вот похоже, Лавров решил вместе со всей братвой там сделать себе сипуку, что в простонародье называется харахири, то есть резать живот. Ну, а как иначе? То есть там прищемили. Нос прищемили очень крепко в этой Сирии. Обязательно должен был быть стратегический план выхода. Но даже у самого, я не знаю, там суперского Наполеона всегда есть стратегия задней передачи. Да, если у вас нет задней, ну и вы этим хвалитесь, вы дураки как минимум. Нет, задняя-то у них есть. 100%. Но они ее не так используют. А вот Столтенберг сказал, что НАТО не будет участвовать в боях против Исламского государства. Ну, логично, понятно, что там силы коалиции участвуют, хотя они и есть НАТО, но имеется в виду руководство НАТО, имеется в виду те силы, которые в управлении НАТО находятся. Ну, нормально. Это тоже позиция. А Трамп встретился с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне. Да, обрати внимание, накануне фактически встречи, ну за неделю до встречи, курдам. Трамп объявляет о передаче курдам тяжелого вооружения и так далее. То есть он делает это раньше встречи. Это не предмет для торга. Это абсолютно не предмет для торга. То есть это вваливается, а потом уже будет разговаривать и ему скажут, а еще мы планируем вот что, вот что, вот что. И тут скажут, ну а давай ты как-то вот все это не будешь делать. Ну то уже прошло, ладно, а вот это вот как-то надо. Там, может быть, уменьшить. То есть предметом для торга будут другие вещи. И тот, кто говорит, что Трамп очень плохой дипломат, импульсивный и так далее, ну, может быть, так оно и есть. Но те, кто работает на него, они вовсе неплохие дипломаты и точно импульсивные. И все просчитывают достаточно грамотно. В том числе, наверное, стратегию выхода, в отличие от Путина и Лаврова. В Турции назвали условия для разблокирования Википедии. Да, и, честно говоря, условия как минимум странные. Я не сильно люблю Википедию, вы знаете об этом, да. Но если вот оттуда надо убрать, как заявлено, контент о поддержке Турции терроризма, и чтобы Википедия платила налоги. А как это вот платить? Википедия должна платить налоги. Не понял, налоги с чего? Сдохнуть? Не знаю, с Википедии. То есть, ну, тот человек, который, наверное, представляет, что Википедия это такая вот книжка, там, которая где-то продается, там все что-то. Я не знаю, как они вот себе это представляют, какие налоги, какие там деньги, чтобы с них платить налоги. Да? Если деньги есть за рекламу, ну где-то они там в Калифорнии получаются эти деньги, да? Да, конечно. Очень странно. Путин назвал условия стабильности на Ближнем Востоке. Да, и переговоры провел с Нетаньяху, а сейчас с Аббасом проводит, причем с Нетаньяху по телефончику. И условия, значит, стабильности на Ближнем Востоке – это мирное сосуществование Палестины и Израиля. Ну, в общем, он повторил слова, которые много раз были уже сказаны Советским Союзом и кем только не были. Они сказаны, да, одно из условий мира на Ближнем Востоке, это что Палестина договорится с Израилем. Но это же не единственное условие. В наше время проблем, и благодаря тому же Путину, возникло гораздо больше. То есть вот эта проблема Палестина-Израиль, она не исчезла никуда. Она так и осталась. Причем, если бы Путин не полез в Сирию, еще неизвестно, чем бы закончился. Обама, может быть, и проломил бы признание палестинского государства Израилем, ну и многие другие вещи, которые он очень жестко проламывал. Путин ему помешал это сделать. Как это не парадоксально. То есть Путин вот с Аббасом себя демонстрирует большим защитником Палестины. Да? А действия-то были направлены совсем в другую сторону. То есть, причем они у него не скоординированы, как у пьяницы. Он что-то одной рукой одно делает, другой другое, и получается полная фигня. И вот урегулирование он вопроса, значит, обсудил с Аббасом. Посмотрим, какой будет результат. Я не думаю, что какой-то серьезный, да? Потому что там каждый уже думает за себя, и на Путина точно не рассчитывает. Ни Аббас, ни Нетаньяху. И Путин заявил, что отношения с Палестиной для России имеют особое значение. Ну, исторически, да, наверное, но я не думаю, что Палестина сейчас что-то серьезное ставит, какие-то ставки на Россию, потому что ну, нельзя этого делать. Если они в силу каких-то традиций это делают, то они ошибаются. Правительство Франции ушло в отставку. Вячеслав молодец, он призывает к мысли, что президент как император решает все, ничего не призываю, в Конституции это прописано, что президент определяет внешнюю и внутреннюю политику. Кроме всего прочего, президент назначает всех по согласованию там, с Госдумой, которая полностью в кармане у него, которую он фактически назначил, а не избрал, и Совет Федерации, да, там, генерального прокурора, там, Совет Федерации, че? Но сейчас он чайку там... На, я не знаю, на кого, на ласточку будет менять, и что? Кто-нибудь скажет нет, что ли? Да. Французское правительство ушло в отставку. Ну, это следовало ожидать, да, традиционно, то есть новый президент, и все обновляется. Подлодка военно-морских сил Италии столкнулась с торговым судном. Ну, хоть не со шотом 6. Ну, да. Вот я и хотел сказать, 7 там или какой, 7 ошибок. Был 7, но 7 да. Затонул. Если как минимум еще 6, 5, 4 и так далее. Так а он вроде не утонул, это та шот. Они оба утонули. Там. А шот не утонул, ты что, он большой. Там баран, как уж. Ты баран утонули? Нет, не шот нормально. Как а шот еще и нормально. С Ашотом все в порядке. Все в порядке, я переживал. А ты как подожди, там бараны, это очень важный вопрос. Бараны пострадали. Это очень важный вопрос. Ну, в общем, в результате столкновения подлодки ВМС Италии с торговым судном ни одного барана не пострадало. Может, такое заключение. Это хорошая новость. В Бельгии начался сбор средств на памятник Петру Первому. И это правильно. Я имею в виду, бельгийцы решили поставить памятник Петру Первому. Соберут средства поставить. Таким образом нужно ставить памятники. И никаких других государственных памятников быть не должно. Но решили там кому-то из деятелей поставить памятник. Ну давайте скинемся, соберемся. Вот по этой причине я не могу поставить памятник Фритьофу Нансену, да. Да? Именно по этой причине, потому что не мог получить землю под памятник, да? Потому что этим всем занимается государство, с какого... Я думаю, что именно вот такой путь, единственный путь установления памятников и должен быть. Скинули сами, поставили, ну как раньше на Руси, и памятники так ставили, храмы делали, только даже если государство в лице монарха хотело принять участие, это выглядело так, вот вам деньги, как ставился памятник Петру Первому, ну, медный всадник, да, то есть выписали мужика из Франции, да, приехал, все сделал, камень этот притащили, обтесали на деньги, которые дала Екатерина, которые дали другие люди. То есть там, в общем-то, я так понимаю, ну, такой же сбор был, да. Ну, там основную львиную долю, конечно, Екатерина дала, ну, так всегда и было. То есть монархи давали что-то, но не все. А иногда и вообще ничего не давали. Иногда там купцы делали, и, в общем-то, дворяне. Так. Северная Корея. Да. Заявила о праве безжалостно карать американцев. Интересно такое право, такое интересное. Но право одних карать других вызывает прямо противоположное право этих карать этих. Поэтому тут посмотрим, чем это закончится. будут карать друг друга. Да, еще КНДР потребует выдачи преступников, участвующих в заговоре против ее руководства. Интересно. Вот. И тут пишут, что злоумышленники планировали использовать биохимическую субстанцию, чтобы вот руководителя Северной Кореи, да, чтобы руководителя как-то это отравить. Платок, наверное, хотели так же, тот же самый платок ему в морду кинуть. Да, вернуть, да. А вот власти... Вот пишут, какой свободы, что такое свобода? Свобода – это власть над собой. Если вы не знаете, что такое свобода, то я вам поясняю. Свобода – это власть над собой. Если вам кто-то что-то другое говорит, он врет. То есть, если у вас есть власть над собой, вы свободны. Если нет такой власти, вы не свободны. А степень своей несвободы вы можете просчитать сами. Если дети не свободны, потому что у них есть родители, это не тот же самый вариант, как мы не свободны, потому что у нас есть Путин. Нахер мне такой родитель, да? Власти Китая рассказали о милосердии к раскаявшимся коррупционерам. Ну, вот видишь как, то есть они тут как целую систему придумали, как к раскаявшимся относиться и не заключать их пожизненно, и уж тем более не казнить. Если вы помните, да, последние 3 года в Китайской Народной Республике казнят достаточно странным образом, из чего вот, правозащитники сделали там целую эпопею освобождения, имею в виду, чтобы вот этих людей таким страшным образом не убивали, потому что там разбирают на запчасти, а так как очень дорого, ну, по их мнению, обезболивать весь этот процесс, ну, то разбирают, в общем-то, на живую, что называют. Ну, какая разница? Вроде человеку все равно умирать, поэтому... То есть там не загоняются, как в Америках, когда делают инъекции, то есть вначале снотворное, а потом там яд, тут нет, тут прям и нормально, вивисекция, да. И вот, видишь, они тоже имеют милосердие, китайцы. Избавливать теперь будут или что? Не знаю. Ну, тот, наверное, который покаялся, наверное, ему будут обезболивающие кого перед разборами. В Китае в результате землетрясения погибли 8 человек. Ну, так. И Дутерте отправил войска на спорный остров в Южно-Китайском море. Круто, победоносная война. Да, ну, понятно, что там вроде на этом острове нет никого, но, тем не менее, у Дутерте нужна такая война. Не, на самом деле, это ни о чем не говорит. Мы помним тот знаменитый остров на границе с Китаем, да, когда в 80-х или в каких годах? 60-х, да? Как этот остров назывался? Какой ты про что? Ну, когда там их перепилили, вообще пепел его превратили. Это советско-китайский. Ну, ты Даманский имеешь в виду? Да, на Даманском не было никого, это верно. Да, я к тому, что это не гарантирует, что там кто-то не появится, вот я о чем, с другой стороны. Согласен. И 25 человек погибли при обрушении стены от песчаной бури в Индии. То есть много таких происходит трагедий сейчас, очень много. То есть, если начинаешь гуглить по миру такое количество трагедий, причем мы берем такие, когда десяток людей погиб. Если там 2-3, то это уж норма такая. Националисты потребовали отставки главы МВД Украины. Да, и вот интересно, что это касаемо 9 мая. Вот националисты на Украине, я не знаю, как там было действительно, но требуют, чтобы наказали тех, кто их задерживал. И вот мне нравится очень, приводится такая выдержка. Замглавы национальной полиции Александр Фацевич вышел к митингующим, которые потребовали объяснить прошедшие 9 мая задержания представителей ОУН. Фацевич обосновал действия правоохранителей соображениями безопасности и тем, что радикалы имели при себе гранатомет. Да. Выглядит забавно, да? Но что я могу сказать? Вот когда Вова Путин здесь рассказывает о том, какие везде там злые полицейские, в том числе во Франции, на Украине, а у нас такие либеральные, то хотелось бы такие вот вещи ему напомнить. И кроме всего прочего, Францию, да, напомнить, где там жгут машины, бегают, бьют палками полицейских, конечно. В результате полицейские стреляют резиновыми пулями. И здесь, когда люди 26 числа выходят, гуляют по Тверской, их начинают там трамбовать. И вопрос такой, что он сравнивает эти действия. Да, вот, там полиция жестко, она стреляет. У нас второго просто вроде в KFC вышли люди. Ну да. СБУ разрешил въезд на Украину болгарскому певцу, выступавшему в Крыму. Ну да, то есть на российской певице запретили въезд по этим основаниям, а вот представитель Болгарии Кристиан Костов, он выступил в Крыму в 2014 году, ему разрешили, и СБУ говорит, что он присутствовал там в Крыму до принятия закона. И поэтому, значит, на него это не распространилось. Ну, я думаю, что если бы он не до принятия, а после принятия, это все равно что-нибудь придумали. Ну, зачем с болгарами ругаться? Это к вопросу, когда мне сказали, когда я сказал, что нужно было пропустить, значит, вот, российскую певицу, и там, я не знаю, какие-то награды ей вручить, Порошенко лично встретить и так далее. И мне сказали, ну, ведь есть же закон. Есть закон, ну, мы все прекрасно понимаем, о чем говорим. Коммерсант заявил, что 80% импортеров вина могут уйти с российского рынка. Да, странная ситуация. Приехал Дадон. С Дадоном мы поцеловались, встретили, я имею в виду, с Дадоном поцеловался, значит, Вова. Да, да, да. И после этого вдруг выскакивает заявление о том, что нужно заплатить за импортное вино, что вот была там какая-то пониженная ставка акциза, она неправильная, и поэтому с самого начала надо заплатить, там, чуть ли не с начала года и так далее. Я вот думаю, что это бонус для Дадона, потому что странные какие-то вещи. То есть я так понимаю, что на молдавское вино это особо сильно не будет распространяться. И я думаю, что таким образом, в общем-то, происходит лоббирование. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, знаешь, вот что меня больше всего удивило? Вот в фильме Навального там какая-то смета, и что Медведеву закупали молдавские вина. Меня это так потрясло. Ну, я человек... Потому что Медведев ни хера вина. Да-да, я, конечно, не особо пьющий человек, но даже когда я употреблял какие-то вина, они были точно не молдавские. Я помню, как в детстве несколько раз попробовал молдавские вина, тяжко было. Российский завод Mercedes-Benz получит налоговые льготы. Да, знаешь, кстати, у Гелеровского описано, что за молдавские вина в России секли. Клянусь. Да, то есть там как делалось, бочку, если ее закрывали обычным путем, то ее разрывало в дороге, пока везли. А поэтому туда салициловую кислоту выливали в огромном количестве. Человек, который выпивал стакан вина, становился красный, с таким красным носом, и поэтому за винишко за это секли. Ну, за такое я имею в виду, с салициловой кислотой. Я не молдавское, никакое вино не пробовал никогда, но один единственный раз в жизни в магазине увидел вино такое в пакете. Я был потрясен. Ну, в смысле, в коробке, как сон. Ну, да, да. Оно стоило что-то рублей 30, но это было лет 5 назад, но все равно было безумно дешево. И я его, интерес ради, даже открыл и понюхал. И я сначала понюхал, понял, чем это пахнет, и решил спросить у своего друга. Я ему дал понюхать, я говорю, что это такое? Он понюхал, говорит, ну, средство для розжига костров. Я говорю, ну, все правильно. Это для молдавских вин ассоциируется только со средством для розжига костров. Один наш общий друг, не буду называть его фамилию, в дикой юности, в 90-е годы, да, ну, тогда-то я уж взрослым был, он помоложе, решил заняться бизнесом. Они взяли огромный кредит, какой по тем временам невозможно, и привезли в этих тетрапакетах, или как они называются, молдавские вина. Они начали у них течь. Вот. Но они вначале подсчитывали убытки, потом оказалось, что они не то, что не смогут прибыль получить, они просто не смогут отдать кредит. После этого они стали продавать это молдавское вино на розлив, а на эти деньги покупать коньяк и бухать. И все пропили. На этом все, весь бизнес закончился. Я думаю, сейчас он меня смотрит, так что привет. Российский завод Mercedes-Benz есть за что выпить, получают налоговые льготы. Ну да, видишь, какая прелесть. Это пока получают налоговые льготы, пока там все нормально, пока договорились. Сейчас там случится что-то не то, и как-то или аппетит путинской кодлы вырастет, или какие-то подвижки начнутся непонятные, все, это будет совсем уже другой разговор, и льготы отменят, причем задним числом, и скажут, что ты неправильно получил льготы и должен еще оплатить период 2009 года, ну или там 2008, я не знаю. Северсталь рассказала о причинах аварии с истребителем Су-33 на крейсере «Адмирал Кузнецов». Ну, ты помнишь, сказали, что трос лопнул? Да. А они-то, знаешь, что сказали? Это фигушки, я плотоядный. Они сказали, никакого троса нет, ребят, тут каждый за себя. Вы сами разбили этот самолет. Ну, сказали-то они научным языком, я понимаю. Но они сказали, мы вот, нам, как это, как место речи изменить нельзя, да, ему, это, вожака тянуть скучно. Да, вот так и им абсолютно скучно, и поэтому они... Очень быстро отпрыгнули. Оказывается, трос был нормальный, а что-то другое ненормальное. Ну, пусть разбираются. Интересно. Опять кузи, да? Такую вещь. В целом, более трети россиян при заболеваниях занимаются самолечением. Ну, это хорошие люди, потому что они не хотят умереть в российской больнице. Да? То есть, они не хотят подвергать свою жизнь опасности не самолечения. При самолечении, ну что, ну обдрищься, извиняюсь за выражение, если не то съел, да, там, в худшем случае, а в больнице, я не знаю, там, чем это закончится. Могут закопать. Потом, да. Как у врачей знаменитый анекдот, говорит, ну что, будем лечить или пусть живет. Ну еще врачи любят говорить, что болезни делятся на две категории, это... И, да, ну да, даже не смогу рассказать, да. Но фигня и пипец, да. Вот, фигня сама проходит, а пипец не лечится. Оперу «Сильмарион» исполняют в столичном метро на эльфийском языке. Причем это закрытый показ. В метро. Да, в метро, и будет он с 12 на 13 мая в 2:00. 10 билетов будут разыгрываться, остальные как-то распространяются хитрым путем, никто не знает там как. Через это. Да, и все это на эльфийском языке. Нужно понимать, что такое эльфийский язык. Это язык эльфов. На самом деле, то есть я, если вот кто-то не верит, что есть эльфы, у них есть язык, да, то его привлекут за оскорбление чувств верующих. Да. Ну, если есть язык, значит и эльфы есть. Нет, ну вы понимаете, вы можете быть от обратного. У очень многих народов нет языка. Да, но народ но есть, народ, да. Есть. А здесь вот странная ситуация, да. Поэтому как-то. Да, да, да, и эльфами, да, эльфами, там, хоббитами, эльфами, и этими, как ее, гномами. А вот житель Подмосковья изрезал ножом жену, грудного ребенка и отца. Продолжается вот эта ерунда, если вы обратили внимание, еще несколько лет назад, это редкость музейная была, когда кто-то в семье сбрендил и нанес... в общем, телесные повреждения всей семьи, а может быть даже убил всю семью. Сейчас это постоянные такие случаи. Почему это происходит? Ну, все очень просто, потому что люди очень возмущены, возбуждены, и свою агрессию, и мы об этом говорили, отправляют внутрь себя, тогда они кончают собой, или внутрь своей семьи, и тогда разбираются с близкими. То есть они трогают тех, кто рядом. Ребят, потерпите, до 5-11 будет с кем разобраться. Ну, или выходить на улицу. Ну, да. Бомбардировщик времен Второй мировой войны обнаружили на дне Финского залива. Дуглас Бостон, да, обнаружили, причем хорошо сохранившийся, а также в Керченском проливе неделю назад или чуть больше обнаружили ПС-40, что-то тоже очень хорошо сохранившийся. И оба самолета, я так понимаю, можно восстановить. Интересно. Так, ну давай, наверное, ответим на вопросы. У нас еще гости сегодня? Да, я сейчас донат быстро. Да. Вот так, боевик Мальцева на студию. Кукусик, привет из Волгограда, привет. Привет. Зачем вы затеяли голосование, участие в муниципальных выборах, идиотизм? Ну, ведь другие люди думают, что нет. Мы же не в выборах участвуем. Мы, это выборы, это форма агитации, пропаганды, и все, не более того. То есть, даже не форма, а использование выборов для агитации и пропаганды. Это такой вот, ну, тактический ход, я бы сказал. Тактический ход. Миша, для узников режима передадим Жека Маскрат. Долго смотрел на пальцы, вдруг увидел, что он похож на Алабия, да? И это хорошо, или на кого? Я что-то не понял. Ты прочитай, на кого? Ты видишь? Mm-hmm. Нет, это мне нужно будет ползать в экран. Алабая. Вот. Андрей, на развитие канала. Игорь, граждане, за досрочную отставку, привлечение к уголовной ответственности президента РФ Путина. И ссылка, очень хорошо. Игорь и в Питер. Питер передадим, очень хорошо. Сане, 5000 рублей. Сережа, передадим, да, да, спасибо. Да, 5000 Питер. В общем, спасибо огромное. Так, вот пишут, что в Майкопе в День Победы на зрителей упала гаубица. С неба? Ну, не с неба надо. Так, ну что, давай наших гостей. Сереж. Да, сегодня у нас много будет разных гостей. Начнем мы с Магомеда Расула Магомедова, прапорщика с 20-летним опытом службы. Приглашаем вас в эфир. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы столкнулись с целой чередой беспредела как судебной системы, так и не только судебной в России. Вот хотели бы сегодня об этом рассказать, поэтому я вам слово передаю. Что у вас случилось? Спасибо, Сергей, спасибо. Я, разрешите представиться, прапорщик внутренней службы в отставке с 20-летним календарным стажем правоохранительных органов, гражданин России, бомж с многодетной семьей, ребенок, один из которых инвалид, и которых пенсионный фонд не выплачивает пенсию, требуя подтверждения ребенка, подтверждения для ребенка факта проживания, юридического проживания на территории Российской Федерации. Ребенок, который родился здесь, у которого родители граждане Российской Федерации, вот такое вот дело. Я в 2012 году был, меня уволили незаконно, у меня многодетная семья, меня уволили из Матросской Тишины, я работал там, служил там. Незаконно, обманом уволили. До сих пор идут судебные процессы, на которых вообще судьи никаких не принимают мер для того, чтобы по Конституции России мне обязаны предоставить жилье по закону, то, что я прослужил в правоохранительных органах свыше 10 лет. Во время судебных процессов судьи спрашивали у меня, почему я хочу жить здесь, почему я не уезжаю к себе. Также ответчик, показывая прям на юг, говорил, чтобы я уезжал туда к себе с детьми. На вопрос судьи, разрешите задать вопрос ответчику. Я спросил у него, чем вы руководствуетесь в своей работе. Он ответил, что нормативно-правовыми актами. То есть даже ответчик не знал, целый капитан внутренней службы, юрист, не знал, то, что он в первую очередь должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, и только потом нормативно-правовыми актами. Неоднократно обращался Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Первый раз обратился, когда я обратился. Мне сказали о том, что мне нужно поменять фамилию на русскую, для того, чтобы что-то у меня получилось. Второй раз, когда обратился, это было после того, как я обратился уполномоченному по правам ребенка, который Астахову, который отправил уполномоченному по правам человека, то есть отфутболили. Я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой помочь разобраться. И сказал о том, что Медведев, Путин, Астахов ездят по всему миру и говорят о том, что в России законный порядок. На что он мне так сонным этим ответил? Ну ты же знаешь, что это политика. Я спросил у него прямо. Выходит, что они политические проститутки? На что он мне ответил? Выходит, что так. Да здравствуй, закон. Дальше. Родился ребенок инвалид. Я попросил о том, чтобы выделили пенсию, о том, чтобы была пенсия ребенку инвалиду. Столкнулся с такой дочь, что такие обращался везде. Обратился также повторно к уполномоченному по правам ребенка с просьбой о том, чтобы помочь установить пенсию и того, чтобы помогли мне в этом. Через месяц мне пришла отписка о том, что ваше обращение по поводу жилья рассмотрено и опять же передано уполномоченного по правам человека в городе Москве. Я вызываю обратно, спрашиваю, которая мне передала. Вы читали это обращение мое? Она: да, конечно. Я говорю, показываю вот одно обращение и второе отписку. Где здесь написано о том, что про жилье? Таким невинным взглядом посмотрела и говорит: ой, извините, говорит, мы ошиблись. Дайте мы это исправим. То есть целые уполномоченные по правам ребенка. Чем они занимались, я не знаю. Вот по поводу судебных тоже обращался. Везде обращаюсь, но везде у меня была также военная травма. Тоже никак не могу доказать о том, что чтобы установили военную травму в судебном порядке. Вот как бы это немного такое предыстория. Хорошо. Еще Сереж тогда. Да, ну, с нашей стороны какая помощь, если нужна, давайте тоже, я думаю, что у нас есть и зрители наши, которые адвокатами работают, да, и с нами определенную помощь нам помогают, да. Разные адвокаты, давайте тогда. Как-то... Ну, у нас, я обратил внимание, не только во внутренних войсках, вообще все военнослужащие, которые во флоте служили, в авиации, они, в общем, мимкас пролетают, достаточно, вот мне покажут уже вот еще военнослужащим, который... Извините, дополнить, да. Разрешите. В прошлом году меня, так сказать, пригласили перед выступлением Путина. Я был в театре Моссовета, там выступал Железняк и Жаров, депутаты Госдумы от Единой России. Я попросил у них помощи. В том, чтобы помогли вот с ребенком по поводу инвалидности ребенка, вот, чтобы выделяли пенсию. У них это было для них шоком. Но никакие действия, никакие ничего не произошло. На телевидении обратился к Путину. Но это мое обращение не прошло. Хочется спросить Путина: Владимир Владимирович, зачем нам эти передачи? Мне абсолютно наплевать, какого... цвет у вас собачка, или что там еще, какой костюм вы носите, или что вы носите, как, вот, чем вы занимаетесь, где вы, что. Меня больше интересует то, что вот эти проблемы. Вы являетесь гарантом Конституции России, не мирового господства, так сказать, а гарантии России, Конституции Российской Федерации. И хотелось бы, чтобы вот на все это тоже люди обратили внимание. Также хотелось бы обратить внимание на то, что вот в Матросской тишине и в Бутырке содержится один двоюродный брат с просьбой обратить, может быть, как-то власть на это обратит внимание, которые незаконно содержатся, на неоднократные просьбы, на неоднократные обращения, никакие действия, ничего не предпринимается. Направляется все к тем же людям, к тем же организациям, которые... задержали его. Идут отписки. Лично с моей стороны были обращены в ОСБ по городу Москве. И следственные департаменты приезжали матеря, но никакие действия не производятся. Этот человек по фамилии Гамидов Руслан, он больной. Он больной, у него здоровье ухудшилось в Матросской тишине. И я думаю, что все это... идет к тому, чтобы он дал признательные показания. Я также неоднократно в Матросской тишине, я работал в Матросской тишине, я сталкивался с такими вещами. Хочу это прямо сказать. Вот это меня достало. То, что выбивают признательные показания? Признательные показания содержат и выбивают признательные показания. Проводят, я даже больше того хочу сказать, что пишут книги, проводят опыты над людьми. Я сталкивался с такой проблемой. Когда привел человека, у человека была, так же как и у меня, эпилепсия, ему шланг глотать, узбек, врач-узбек был. Когда начал глотать шланг, у него случился приступ, он вытащил, 2-3 раза так вытаскивал. Я отказался, я сказал, что хочешь, говорю, проводи опыты, я говорю, но без меня. Потом еще, вот женщина умерла, я не помню ее фамилию. Сейчас я могу об этом сказать. О том, что меня она просила написал просьбой обратить внимание на ее здоровье. Я сказал ей, чтобы она написала письмо в управление СИН города Москвы. Она письмо мне передала, я, так как я выходил, ну, я был работником. Я передал это письмо на почту, но дальнейшие действия, я не знаю, кстати, она умерла потом. Надеюсь, теперь моя совесть чиста перед этой женщиной. Что еще? Ну, надеюсь, спрашивайте, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, сказали. Спасибо, да. Да, спасибо. Буду рад. Хорошо. Ну, мы еще пообщаемся, поговорим на эту тему. Пойдемте? Да, Сереж, говори. Да, у нас сегодня в гостях, вот так сложно, конечно, после достаточно серьезного такого тяжелого выступления, но тем не менее, на позитивный лад, да, переключиться. Наше женское, так скажем, крыло, одни из представителей женского крыла, как они спросили, представить гулящие женщины, участницы правого... Может, женская лига лучше? Женская лига, Оля, мне как написали, я так и прочитал. Да. Девчонки пошутили же, Сереж. Так, у меня вот перечень ваших имен и фамилий, давайте вы представитесь сами, чтобы было понятно, кто есть кто нашим зрителям. Давайте по очереди представить. Хорошо. Я Надежда Белова, и женская часть оппозиции делегировала меня для того, чтобы выступить ко всем женщинам страны. Поэтому у нас будет просьба такая, пока мы представляемся. Ребят, позовите ваших женщин. Наверное, они что-то от нас услышат новое и интересное. Они это увидят Светлана, вас обязательно. Светлана Романенко. Светлана. Это у нас Наталья Васильевна. Наша почетная, удивительная женщина, которая... Пенсионерка, бывшая библиотекарь. Бывшая библиотекарь. Да, мы немножко волнуемся, ближе, конечно, чуть-чуть. Что-то. И у нас еще есть Оля, она представитель волонтерского движения, да, из дежурных наоборот, да? На мосту Немцова. Оль, сядьте, пожалуйста, чтобы вас тоже видели. Да, мы почему пришли таким составом, ребят, мы все совершенно разные женщины, нас очень много, ну, во-первых, студии бы не уместило, потому что мы выходим на площадь, мы знакомимся друг с другом, мы все разговариваем, у нас судьбы все разные, но приходим всегда к одному и тому же. И мы просто хотим, чтобы вы нас видели. Я немножко волнуюсь. Да, вопросов много, мы общаемся в соцсетях, мы разговариваем по телефону, мы разговариваем в магазинах с подругами, с женщинами, с россиянками, и все время сталкиваемся с определенными вопросами. Наверное, пришло время ответить на них, я постараюсь не занять у вас много времени, конечно, волнуюсь, да, и буду читать наше обращение, Вячеслав Вячеславович, потому что мы с девушками, с женщинами, с нашими, каждое словечко, как зернышко, хорошо. Поэтому... Ну что, надеюсь, что женщины уже все здесь. Итак, почему мы, женщины оппозиции, выходим на митинги, на пикеты, демонстрации? Зачем нам это все нужно? Потому что все мы всем сердцем поддерживаем действия, направленные на спасение страны от гибели. А она, друзья, гибнет. Среди нас есть те, кто выходил на Болотную, те, кто дежурит на мосту в месте убийства человека, который первый сказал правду о путинском режиме. Но из-за блокады информации в СМИ... В регионах, да, я отвечаю за это, а в регионах действительно мало что знают о Болотной и о том, что в центре Москвы есть место, ставшее народным символом конца свободы слова. Дежурящие там женщины уже 800 дней и ночей ухаживают за живыми цветами, охраняют табличку от вандалов, полицейских, и за эту работу их забирают в участки. Оля отсидела 10 дней. Заводят уголовные дела, наказывают штрафами. Буквально вчера была такая новость, что опять было нападение. Там был, правда, мужчина в 6 утра, но опять-таки все это продолжается. Для 21 века это дико. Да, мы, женщины оппозиции, выходящие на площади вместе с нашими мужчинами, в равной степени подвергаемся опасности со стороны полицейского режима. Каждое воскресенье мы выходим на совместные прогулки и никогда не знаем, вернемся ли домой. Все прогулки, пикеты сопровождаются автозаками, ОМОНовцами, иногда даже собаками. И каждый из нас за любое каждое слово, сказанное слово, за любую прочитанную в движении бумажку может быть схвачена, и никто не знает, какую статью применит суд. Сегодня, если кто-то из вас подумал, что мы пришли в эфир к Вячеславу Мальцеву для популярности, знайте, такая популярность для нас сейчас небезопасна, особенно после сегодняшнего нового закона. Но мы с открытыми лицами, с открытыми сердцами пришли сказать, мы не боимся. Да, у нас тоже есть семьи, да, у нас есть дети, работа, но мы не боимся и готовы бороться до конца с несправедливостью. Мы перестали бояться, потому что в опасности наши дети и наш дом. Пришло время отложить женские заботы, Молчать больше нельзя. Государство не оставляет нам выбора. Мы хотим мира, и мы за. Послушайте наши «за». Может быть, что-то в ваших душах откликнется. Мы за соблюдение Конституции России всеми и при всех обстоятельствах, за соблюдение прав человека. Мы за право работать и получать достойную оплату, за качественное и бесплатное медицинское обслуживание, за доступное современное образование. Мы за гарантированное жилье, за права материнства и детства, за достойные пенсии. Мы за качественные и полезные продукты питания, за чистый воздух и сохранение природы, за неприкосновенность нашего жилья, за свободу вероисповедания, неприкосновенность чувств верующих и неверующих. Мы за свободу слова, за равную ответственность перед законом России каждого гражданина, за честный и справедливый суд, за сохранение традиционных ценностей. Мы за достойную, справедливую жизнь человека, с гордостью носящего звание гражданин России. Если наши «за» показались вам несколько пафосными, то перейдем к обычным словам и к реальной жизни. Мы ведь часто задаем вопросы, на которые просто хотим, как женщины, получить ответы. Почему государство объявило женщинам войну? Растет женская безработица. После 30 мы, женщины, практически не можем найти достойную работу. А у тех, кого она есть, вынуждены терпеть унизительные отношения, несоблюдение норм и правил безопасности, трудового кодекса, боясь потерять единственный источник дохода. Почему вместо защиты мы получаем закон о переводе домашнего насилия в разряд административного нарушения? Ведь по статистике 36 тысяч женщин ежедневно подвергаются побоям. А ведь сколько не выносят ссоры из избы. Государство, которое разными способами уничтожает здоровое мужское поколение, теперь не хочет защищать и матерей, которые воспитывают детей одни. С помощью средств массовой информации открыто пропагандируется все, кроме ценностей крепкой и здоровой семьи. Уничтожен образ женщины, матери, хранительницы очага. Мы спрашиваем, сколько будет еще продолжаться это кощунство, когда телевидение призывает собирать деньги на лечение наших ребятишек и тут же демонстрирует сюжеты, в которых руководители страны ввозят собачек на случку на бюджетные деньги. Нам больно видеть, что топовые места в эфире заняты рекламой средств от похмелья и лекарств при мужской слабости. Не призыв к мужской силе льется в уши, а укрепление мысли о слабости, о никчемности. И на этом фоне не прекращаются рассказы об особенностях богемной жизни поющих трусов в ботоксе с инструкциями, как заполучить олигарха. Какая политика расклевает наших детей? Вся пропаганда настроена на то, чтобы вызвать у человека чувство угнетенности, ничтожности и ненужности. Никто не скажет тебе, что ты уникален, неповторим. Что жизнь – это самая большая ценность и главная задача человека – продолжать свой род, сохранять дом и традиции. Нас убеждают в том, что семейные ценности – это анахронизм. Из-за подмены ценностей распадаются молодые семьи. Мужчины приходят в отчаяние от того, что не могут обеспечить семью жильем и нормальным достатком. Единственное, что у них остается – это пить от безысходности. Наши молодые потеряли веру в будущее, и это очень страшная беда. Сокращаются бюджетные места в учебных заведениях. Подросток, который не может попасть в училище, потому что не хватает денег, выйдет воровать. Не от того, что он мечтал стать вором, а от того, что видит нищими работающих родителей и живущих на широкую ногу воров, которые правят государством. Уничтожено уважение к человеку труда. Создан культ потребителя. Молодые женщины боятся рожать детей. Нет уверенности в медицинской помощи. Мы не знаем, с какой целью и какого качества прививки заставят делать нашим малышам. А за отказ получаем угрозы постановки на учет, как неблагополучная семья. Никто не гарантирует, что завтра у тебя не отберет ювенальная полиция ребенка, найдя кучу оправданий своему черному делу. В отношении многодетных матерей сформировали мнение, к чему нищету плодить. Огромные суммы из бюджета тратятся на сооружение спортивных объектов, якобы для нашего блага. Но большинства просто не хватает денег водить детей на занятия спортом. Неоправданно высокие тарифы на жилье. Платим больше, а условия все хуже. Грязная вода из кранов, устаревшие коммуникации, ветхое жилье, построенные без ГОСТов ипотечные дома. Количество камер видеонаблюдения также увеличивается за счет бюджета. А безопасности нам с вами никто не гарантирует. За нами наблюдают не для того, чтобы нас защищать. Детей в школу или на прогулку стало опасно отпускать без сопровождения. В школах ввели электронные браслеты. Сдача экзамена превратилась в полицейскую операцию. На прилавках дорогая, несъедобная, порой даже опасная для здоровья еда. Введен налог на отдых на российских курортах. Неоправданно высокие цены на проезд в общественном транспорте. Завышены цены на топливо. Страна, добывающая и экспортирующая газ и нефть, продает топливо своим гражданам в несколько раз выше, чем другим государствам. Загублено полностью сельское хозяйство. У нас нет семенного фонда. Угроблено животноводство. В деревнях под разными предлогами уничтожается домашний скот. В реестр вносят каждый посаженный кустик укропа или клубники, чтобы отследить доходы самозанятой бабули. Кстати, новый закон о самозанятых лишает пенсии, медицинского обслуживания, запрещает выезд за границу. Определение самозанятой включает в себя всех, кто занимается трудовой деятельностью помимо бюджетной, то есть индивидуальный предприниматель также входит в эту категорию, но пока об этом умалчиваю. В стране победительница масса забытых, беспомощных стариков. И когда правительство говорит о снижении смертности, мы явно понимаем, что даже придать земле умерших станет еще дороже, а может и недоступнее. Банковская система убивает малый бизнес, увеличивая безработицу. Результаты в кредитной политике – это рост и количество нищих, бездомных и бесправных граждан. Казнократство, кумовство на каждом уровне каждого муниципального образования. В результате принятия варварских законов и решений умирает наша природа. Горят леса, пересыхают реки, заболачиваются плодородные земли. В промысловых реках нет рыбы. Гибнет Байкал, Волга. Дальневосточные земли распродаются за копейки в собственность иностранцам. А для граждан нашей страны введен налог на сбор грибов и ягод. Мы, женщины оппозиции, часто слышим упреки в свою сторону, что войны-то вы не видели и разжигаете новый огонь. В 80-х мы, молодые девчонки, носили черные бантики в волосах. В память о парнях, которые могли быть нашими женихами, но не вернулись из Афганистана. А вернувшиеся с ранениями, со сломанной психикой, вынуждены были приспосабливаться к новым условиям. Много их сейчас живых? Следующее поколение забирало наших младших братьев, лучших парней. Забрала их первая чеченская, искалеченные, с контузиями. Многие так и не смогли найти себя в этой жизни. И многие из этого поколения уже ушли. Мой лично, вот мой зять, это уже сын. Да, я его считаю старшим сыном. Был на второй чеченской. Крепкий, здоровый, сильный парень. Он кричит ночью от кошмаров. А убийца наших парней живет за наши налоги. Государство забирало самых лучших, калечило в этих грязных войнах и выбросило без помощи, компенсации и поддержки. Сегодня власть отбирает наших сыновей, заставляя участвовать в грязных разборках Украины, Сирии. Появились уже разговоры об новом Афганистане. Ведь только личные интриги, дележка территорий, амбиции власти и никаких других целей у этих войн нет. Мы больше не хотим отдавать наших мужчин. Кровавая, поганая власть, убери от них свои лапы. Часто приходится слышать от женщин, подруг: я не хочу в политику лезть, это не мое, она мне не нужна. Мы все ошибаемся. Сегодня политика пришла к каждому из нас. Мы вынуждены уже не делить понятие «частная жизнь» и «политика государства». Немножко цифр. В период с 2012 по 2016 год правительством принято 1817 новых законов. Все, что можно посчитать, не считая отдельных постановлений, личных указов, распоряжений. Ну, примерно по два в день, да, это без учета выходных. При таком объеме ни одна здравомыслящая голова не способна объективно оценить и принять правильные решения. Учитывая посещаемость Думы, легко прийти к выводу, цитирую, что члены законодательных органов способны лишь к репродуктивной деятельности в отношении наших мозгов. Ни один из законов не улучшил нашей жизни. Спасибо. Ну как после этого можно говорить, что политика вас не интересует? Нанятого управленца, который приводит предприятие к банкротству и развалу, обычно увольняют. Слуги народа забыли, что народ устроил их на работу. Это тем, кто говорит, что мы решаем. И тем, кто считает, что это дядя Вова Путин дает нам благодетель жить. Нет, ребятки, это мы его на работу выбрали. Правильно, Вячеслав Вячеславович? Да. Пока мы готовились к этому обращению, ребят, да, чуть-чуть, вот я, дайте, пожалуйста, минуточку. Пока мы готовились к этому обращению, появилась новость о том, что из бюджета выделено 57 миллионов рублей на вооружение Росгвардии. Если кто не знает, женщины могут не знать, Росгвардия – это внутренние войска. По примерным подсчетам, грубо так, навскидочку, я посчитал, это будет закуплено порядка 4000 пистолетов-автоматов типа «Витязь». А это, ребятки, оружие ближнего боя в городских условиях. Я думаю, что легко догадаться, куда она будет направлена. Так вот, дорогие наши друзья, времени думать и сомневаться у нас не остается. Власть уничтожает страну. Путин объявил нам геноцид. Сегодня мы, женщины России, обращаемся к нашим мужьям, братьям и сыновьям. Пришло время защитить нас. Нас, ваших жен, матерей, ваших детей. Мы хотим мирного пути. Поэтому поддержите нас. Выходите вместе с нами на мирные протестные акции. Покажите этой власти, что народ не мясо и не быдло. А мы вас поддержим, мужчины наши дорогие. Мы верим в вашу силу. И как Наталья Васильевна, благословляем на святое дело. Спасибо. Ну, Света, она... Да, конечно. Ну, я как бы тоже готовилась. Вот Надежда практически все сказала, но все-таки, может быть, что-то добавлю. Вот. Сегодня я хочу обратиться не столько к сторонникам, а сколько, так сказать, ну, к сочувствующим, кто просто нас смотрит, кто еще раздумывает. Вот. Еще будучи школьницей, я на одном вечере читала стихотворение Роберта Рождественского. Сейчас я хочу его вам прочесть. Убили парня, за здорово живешь, за просто так, спокойно, как в игре. И было это не за 1000 верст от города, а рядом, во дворе. Еще пылали окна. Между тем он так кричал, прижав ладонь к груди, как будто накричаться захотел за долгое молчание впереди. Крик жил отдельно, вырастал стеной, карабкался, обрушивался с крыш, растерянный, отчаянный, большой, нечеловеческий огромный крик. Он тек по трубам, полз по этажам, подвалы заполнял и чердаки. Он ошалело тыкался в звонки, ломился в двери и в звонках визжал. И воздух был почти воспламенен, и сигаретки прыгали у рта. Вот если бы не вечером, а днем, вот если бы на фронте, я б тогда. И все. И только молнии пересверг. И все. И не остановился век. Какое это чудо, человек. Какая это мерзость, человек. Так вот, что я хочу сказать. Сегодня наша Россия не просто кричит. Она вопит устами нерожденных, устами больных, голодающих детей, устами подростков, которые стали наркоманами, которые спились, устами родителей, которые продают своих детей в рабство, устами девчонок, которые начинают торговать своим телом в 14-15 лет. Ну, вы все знаете, вот Надежда перечислила, какая мерзость происходит в нашей стране. России сейчас стыдно за те события, которые происходят сейчас в Сирии, за бомбежку мирного населения, за детей, отравленных Зарином, за растерзанную Рідну Украину, за Украину, за Донбасс, за то мирное население, которое полегло в этой, непонятно, что там происходит, да? Кто за это понесет ответственность? Я считаю, что мы тоже не можем как бы остаться. Я тут ни при чем. Мы живем в этой стране, которой руководит злобствующий, не знаю, полусумасшедший диктатор, который одной рукой посылает своих едва оперившихся сыновей, которые только практически тинейджеры, идут воевать на эту войну, потом возвращаются, если возвращаются оттуда, калеками. Если не калеками, то с покалеченной душой. У него нет сыновей, поэтому да. Он спокоен. И в то же время другой рукой этот так называемый собиратель земель русских отдает земли в аренду на 49 лет китайцам. Отдали вот уже озеро Байкал, там будут производить воду для Китая. Ну, перечислять еще, я думаю, что можно долго, не хватит этой передачи. Что я еще хотела бы сказать? Вот, 9 мая мы праздновали великий праздник. Я бы сказала, величайший праздник для нашего народа. Для всего мира это праздник скорби, памяти и примирения. Что, я спрашиваю, мы сделали с этим праздником в нашей стране? Во что мы его превратили? В парад юродствующих ряженых? В парад лязгующей этой, не знаю какой, техникой и красной лентой? Нет, не красной, георгиевской лентой. По этому параду проходит красная линия. Мы повторим. Не хватает только вот этого нашего господина ПЖ на троне с чемоданчиком с ядерной кнопкой, вот он там бы ехал, прошло, все, тогда, все бы поняли. Мы повторим. Что мы повторим, я вас спрашиваю? 42 миллиона погибших. Эта дорога до Берлина была устлана трупами. Что мы повторим? Блокадный Ленинград. Может быть, Хатынь. Я просто говорю, люди, вот одумайтесь. Вот некоторые просто не понимают, что они делают, что они творят. Ими манипулируют. Вот это Останкинская игла, снимите, слезьте с нее в конце концов. Ну, я не знаю, почитайте историю, начните чем-то интересоваться. Вот, я хочу привести слова Виктора Астафьева, который пошел воевать на фронт, будучи 17-летним подростком. Он сказал, тот, кто врет о войне минувшей, тот приближает войну настоящую. Задумайтесь. Ну, еще что хотела сказать. Действительно, сейчас Россия находится в той точке невозврата, когда каждый человек, живущий в России, должен сделать для себя выбор, где он. Можно, конечно, притаиться, там, я не знаю, приспособиться, там, моя хата с краю, как говорит Надежда, меня это не коснется. Я вас уверяю, коснется каждого тем или иным образом. Ну, если, конечно, большинство выберет такой путь, тогда, ну, я считаю, полная деградация и уничтожение русского народа. Но я надеюсь, что все-таки разумных людей больше. И поэтому я не могу вас призывать, сказать, люди, вставайте на борьбу. Просто я хочу вам сказать, просто встаньте, вот стряхните с себя вот эту дрему, которая вас окутала, раскройте глаза, откройте уши, почувствуйте свое сердце. Научитесь, в конце концов, уважать себя, любить себя, ценить свою жизнь и жизнь каждого человека на этой земле. Ну, тогда вы, наверное, разберетесь, тварь я дрожащая или право имею, и главный вопрос, кто виноват и что делать. История не терпит сослагательных наклонений, вот если бы, то тогда бы. Поэтому, люди, если хотите быть свободными, жить в свободной, демократичной стране, станьте свободными. И последняя цитата, которую я хотела бы сказать. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Спасибо большое. Ну, да. Я скажу. Остановишь мгновение, ты прекрасно. Мы волновались, да, да. Наталья Васильевна. Хорошо, предложили определенные категории женщин. Я сама человек церковный и служила при церкви довольно долго. И я хочу обратиться к женщинам верующим, воцерковленным. Вы знаете, что коммунистические гонения во многом церковь спасли белые платочки. Спасли, сохранили. Очень во многом. Это были наши бабушки. А теперь женщины, наша очередь. И в опасности не только церковь, но и церковь, и весь русский народ. Здесь говорили о геноциде, но знаете что? Это уже нас просто по дороге говном сравняли, и ботинки отряхивают. Погибает народ. Вставайте, хватит сидеть. Вы никого не обойдет. Никого, это никого не минует. Если вы сейчас не выйдете на мирную, тихую, на все мирные тихие акции с тихонькой молитвой, потом будет кровь. Если нас выйдет много, крови не будет. А если мы будем сидеть и ждать, мы дождемся большой тяжелой крови и гибели всего народа. Я вам... Вспомните о Боге, вспомните о нашей ответственности за русский народ, выходите на тихие мирные акции. А про себя читайте молитву: Господи, спаси и сохрани нашу Родину. Все. Если здесь Вячеслав Вячеславович пообещает памятник на Красной площади, парни с покрышкой, моя жизнь ляжет на благо революции. На Красной площади, безусловно, будет памятник этой революции. Какой будет? Будет ли там с покрышкой, будет ли там... Я можно... Нет, будет ли там нет, с не глушителем, как в этом, помнишь, в маске, когда пора там, что он крикнул, да, когда два глушителя в руках у него, когда он жопу засунул там определенным товарищу. Я не знаю, какой будет, ну 100% будет. Аналогии с вечным огнем сделать покрышку с газом. Ага. Да. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. До завтра. Значит, все тогда. Вот фото с прогулок. Так, давайте завтра покажем. Это 12 июня. Да, что про реновацию? 14 мая. Значит, будет. Когда, во сколько? 14 числа, в воскресенье, предстоящее на проспекте Сахарова, в 14 часов состоится митинг на том же самом месте, где был митинг, посвященный 6 мая. Состоится мероприятие, мы в нем так или иначе участвуем, приглашаем, безусловно, наших сторонников, зрителей, подписчиков и вообще всех хороших людей Москвы и не только Москвы. Спасибо. Прогулку не отменяют, говорят, что мы успеем выйти туда, а потом еще и сюда. Да, еще и... То есть с прогулки, как вот он сказал, как мы, все, кто ходит на прогулки, не надо бросать прогулку, мы заходим до Манежки и вместо открытого микрофона направляемся туда, чтобы... Понял, хорошо. Добро. До свидания. До свидания.